Когда дверь без стука открыли, сразу же стало понятно, кто это. Точно не принц. Кларина. Это ее привычка врываться как к себе домой. Однако сейчас Соню это не особенно раздражало. У Кларины есть и другие привычки, менее неприятные. Например, она всегда знает, что происходит в королевстве, а лишняя информация ой как не повредит. Вопреки обыкновению, домоправительница не начала ворчать с порога или произносить поучающую речь. Сердце Сони съежилось от нехорошего предчувствия. Да что там предчувствие, уверенности, что все плохо. Кларина подошла к ней, села рядом на краешек кровати, вздохнула и погладила дымку. Даже так, похоже, дело табак. Принц Люксен отбыл из замка. «И когда вернется?» Кларина пожала плечами и бросила на Соню такой взгляд, будто та уже стала вдовой. «Ладно, не томите, так еще хуже. Рассказывайте все как есть». Кларина вздохнула. «Все как есть, не расскажу, сама не знаю. Но вкратце новости такие. Этим вечером пропала вторая грузовая карета лоссов. Они решили, что это заговор и издевательство, что мы их заманили обещаниями выгодной торговли, а сами грабим потихоньку. Король их на переговоры с дипломатами лететь не пожелал, говорит, а вдруг и мою карету сопрут, раз у вас там летать небезопасно?» «Разумно. Соня и сама бы так сделала. Кто станет летать там, где можно и не долететь?» И вместо этого выслал войска к границе. Там их тьма тьмущая, и руководство страны злое и обиженное. А Соня и тут понимала соседей. Мало кому понравится, когда из тебя идиота делают. Вот принц и отправился на переговоры, закончила Кларина. Да уж, новости, мягко говоря, отвратительные. Мало того, что муж вместо исполнения супружеского долга чуть ли не на войну пошел, так его летающий аппарат еще и похитить по пути могут. Соня молчала. «А что тут скажешь?» «Ладно, не раскисай. Люксен справится. Должен справиться. Ты мне лучше расскажи, как твоя кулинарная магия заработала?» Если Кларина хотела разрядить обстановку, ей не удалось. «А как она должна была заработать?» «Наготовить я много чего наготовила, но никакой магии не заметила». «А что ты загадывала?» Похоже, Кларина была очень удивлена результатом. «В смысле, что загадывала? Ничего не загадывала. Чтобы салат получился, чтобы овощи протушились, не пересолить, не переперчить, не пережарить. Что еще загадывают, когда еду готовят?» «Ну ты даешь!» — Кларина смотрела на нее, как на полную дурочку. «Чтобы магия второго типа раскрылась, надо сначала решить, для чего ты магичишь, какое желание загадываешь, а потом уже увлечься любимым делом, забыть, отвлечься. А как доведешь дело до конца, так и сбыться должно». «Очень ценная информация, а главное, своевременная». Соня подскочила к кровати и направилась к шкафу, где были сложены розовое платье горничной и розовый чепчик. Быстро скинула халат и стала облачаться в рабочую одежду. «Ты куда среди ночи собралась?» «Готовить. И вы пойдете со мной, даже не думайте сбежать. Мне там одной жутковато будет». Желание у Сони было, и желание серьезное. И еду она выбрала под стать. Овощи, тушеные в горшочке с грибами, травами и сметаной, вполне подойдут. И в качестве блюда для ночного дожора тоже сгодятся. Она достала несколько горшочков и стала забрасывать в них ингредиенты. «Загадала что?» — спросила Кларина. «Загадала», — подтвердила Соня, мелко шинкуя травку, отдаленно напоминающую укроп. «Эх, ей бы справочник по местной кухне, да где ж его возьмешь, если тут готовка полностью лежит на плечах обслуживающего персонала. А те, кто пишет справочники, Еду, небось, только на тарелках и видели. А о том, что ее предварительно нужно вымыть, порезать и запечь, даже не догадываются. «А правда ли, что принц твою стряпню прямо на кухне пробовал?» — снова проявила любопытство Кларина. «Сами же знаете, что правда. Иначе бы не спрашивали». Та хохотнула. «А ты не дура, хоть и странная». Соня вздохнула. «Комплимент, конечно, сомнительный, но от Кларины и такой сойдет. Она вообще на это дело не слишком щедра». Когда овощи были подготовлены, рассованы по горшочкам и залиты соусом, Соня прикрыла глаза и подумала про себя. «Пусть сбудется, только бы сбылось!» и поставила горшочки в магическую печь. Теперь осталось только подождать минут 20-25 и не передержать, чтобы не высушить и не разварить. Но не сидеть же просто так, не смотреть на Кларину и не переживать дружно о том, как там Люксен в руках у супостатов, партнеров по бизнесу. «А что?» — хитро посмотрела она на Кларину. «Не угостите ли мне вас салатиком? Легким, низкокалорийным. Такой даже ночью можно есть без вреда для фигуры». Ответ ей был не так уж и важен, потому что на это блюдо она тоже хотела кое-что загадать. Соня ловко шинковала овощи, а на душе было неспокойно. Ну, как не сработает магия. Это салатное желание было, если честно, совершенно пустяшным, а вот то овощное... Ну да ладно. Говорила же Кларина, увлечься любимым делом так, чтобы о желании и не беспокоиться. Вот она и увлечется. Соня вдохновенно начала добавлять приправы, смешивать масла, выдавливать сок из кислющего фрукта по виду напоминающего помидор, а по вкусу лимон. Затем украсила блюдо с зелеными листочками и поставила на стол перед Клариной. «Ну вот, готово!» Тут же разочарованно выдохнула и без сил опустилась на стул рядом. Ее платье так и осталось розовым. А если не сработал салат, то логично предположить, что и тушеные овощи не сработают. Кларина, видимо, не заметила, как Соня переменилась в лице. Все ее внимание было приковано к диковинному блюду. Она пошевелила в нем вилкой, подцепила несколько листочков и, словно боясь отравиться, потянула их в рот. А секунду спустя недоверчивое выражение на ее лице сменилось настоящим изумлением. Она вытаращила глаза, будто ей на зуб попался целый стручок чилийского перца. А вот это было очень странно, потому что ничего особо острого в салат Соня не клала. «Что не так? Соли много? Мало?» «Платье!» «Что платье?» Начала было Соня, но не договорила. «Поняла». Она посмотрела на себя. Теперь ее уже никто не отличил бы от обычной горничной, потому что скромное платьице перестало быть отвратительно розовым, а стало приятного глазу коричневого цвета. «А это значит...» Сердце зашлось от восторга. «А это значит, что и овощи...» Она рванула к печи, уселась напротив, прямо на пол, с намерением ни на минуту не отводить взгляд, чтобы только, не приведи оракул, не испортить блюдо. «Вы на салат-то не очень налегайте», — бросила она через плечо. «Оставьте место для овощей в горшочке. Без вашей дегустации, боюсь, никак. И приготовьтесь меня хвалить». Что бы там себе Соня ни придумывала, ее любимое дело вовсе не чистить, строгать и смешивать, а принимать восхищение тех, кому ее стряпня нравится. Так что без дегустации и восторженных вопросов: «Как ты такую вкуснятину сотворила? Неужели сама?» «Магия может и не сработать». Был тут, правда, еще один нюанс. Судя по тому, что про магию второго типа рассказывала ей юное дарование, работать она должна была так: «Ты захотел, придумал, и вот оно есть. Промежуточных вариантов, вроде «приготовил пир на весь мир и накормил голодных», не предполагалось. Надо будет этот момент завтра выяснить. Соня достала горячие горшочки из печи, один подала Кларине, второй поставила перед собой. Все-таки вечер выдался нервный, и она проголодалась. Да и вообще в той своей прежней жизни ночные походы к холодильнику Соня очень уважала и практиковала, пожалуй, даже чаще, чем следовало. А принцессе такая роскошь не положена. И раз сегодня вышло ей послабление, то почему не воспользоваться? Но главное, совершенно необходимо было убедиться, что получилось действительно здорово, и похвала Кларины будет искренней. «Знаешь, девка, не будь ты принцессой, я бы взяла тебя старшим поваром», — оперативно опустошив горшочек, заявила Кларина. Соня облегченно выдохнула. «Если это не похвала, то какого черта еще надо? Волшебство должно сработать». Однако радовалась она недолго. «Давайте по чайку. Разговор есть». После ночного перекуса горячий чаек на травках — самое то для пищеварения. «Нельзя, чтобы про мою магию знали. Придумывайте, что хотите. Какие угодно сплетни запускайте, хоть скажите, что принцесса на кухне целую ночь пила с горя, потому как супруг на войну улетел. Жалуйтесь, что вас заставило всю ночь сидеть рядом. За репутацию мою не волнуйтесь. Пусть что хотят, то и думают, лишь бы о магии не догадались». Она все еще помнила, как быстро после случайного магического броска в окно собачки в Елизавету впилось отравленное жало, и повторять ее судьбу совсем не хотела. Однако и рассказывать Кларине эту грустную историю она пока не собиралась. Уж что-что, а чужие секреты должны оставаться чужими секретами. Это о своих можно трепаться направо и налево. Горячий чай, сытный ужин, насыщенный день, да и времени уже далеко за полночь. Соня едва добралась до постели, и никакие тревоги за мужа не помешали ей прижать к себе дымку и тут же забыться сном.